Глава 15. Сентябрь 2021. Эля. В понедельник пропал Лёша. Друг не выходил на связь, не отвечал на звонки и не читал сообщения. Мы с Дашей, как две самые настоящие паникёрши, даже попытались позвонить его маме, но та тоже не взяла трубку. «Эльвира Альбертовна», после уроков подошли мы к классной руководительнице, «а вам ничего Лёша не писал? Что-то он нам не отвечает совсем». «Девочки, нет, никто ничего не сообщал». На душе было неспокойно. Все дело в том, что Лёша никогда так не поступал. Он всегда отличался особой пунктуальностью, а если вдруг по каким-то причинам задерживался, заранее писал об этом в общий чат. Когда сегодня мы с Дашей зашли в класс и снова увидели пустующую парту друга, чувство тревоги усилилось многократно. «А вдруг что-то случилось?» — предположила подруга, и это предположение о грозовой туче нависло над нами на целый день. «После уроков пойдем к нему». «И что мы сделаем, если он не отвечает?» «Будем петь под окнами». «Он на 13-м живет». «Значит, придется петь громко». Но никуда после школы нам идти не пришлось. Лёша сам объявился к 4-му уроку. Он зашел в класс тихо, тенью прошел между рядами и также молча сел за свою парту. «Ты, конопатый, я тебя сейчас лопатой прихлопну! Ты совсем страх потерял не отвечать на звонки! Да мы тут!» — злится Даша. Она подходит к Лёшиной парте и грозно нависает над ним. «Я же решаю выбрать для себя роль хорошего копа». «Лёш, что-то случилось?» Миролюбиво спрашиваю у парня. И, видимо, случилось. Друг находился в состоянии какого-то полного отрешения. Не зря мы с Дашей так переживали. Я даже не уверена в том, что он нас сейчас слушает. «Лёш...» Даша нетерпеливо машет перед ним рукой. «Я облажался!» Наконец говорит Лёша нервно, продолжая буравить парту затравленным взглядом. «Облажался? Понятие растяжимое!» Уже начинает закипать подруга. «Утюг не выключил, мамин горшок разбил или член в камеру засветил. Как именно облажался?» Лёша зачем-то оглядывается по сторонам и, словно убедившись, что нас никто не слышит, говорит. «Я денег торчу». «Сколько? Давай скинемся». Тут же предлагаю я. 100 000. «Чего?» Кричим мы с Дашей хором. «Да тише вы!» 100 000 — это огромные деньги. А особенно огромные деньги для его семьи. Отец Лёши 2 года назад умер от рака. Его маме приходится после оркестра, в котором она играет на скрипке, по вечерам подрабатывать на разных мероприятиях и банкетах, чтобы оплатить ему репетиторов для поступления в институт. И тут 100 000. «Ничего не понимаю. Как ты вообще в это вляпался?» «Казино?» — предполагает Даша. «Казино на Красной Поляне. У нас его нет», — напоминаю ей. «Так как?» «Ну, я пошел в клуб», — говорит Лёша. «Какой клуб? Ты совсем уже? Почему нам ни слова не сказал?» «Я подумал, вы не захотите, да и Вадим позвал меня одного». «А, вот здесь поподробнее. Какой еще Вадим?» «Какой-какой? Черепшин». «Лёш, извини меня, конечно, но это надо совсем с головой не дружить», — говорит Даша. «И как это ты вдруг оказался в клубе с Черепшиным?» — продолжаю уточнять я. «Встретил его у дома. Он подошел и такой, мол, пойдем в клуб вечером, затусим с пацанами». «И тебя в этой ситуации вот вообще ничего не смутило?» До этого дня я была уверена, что Вадим даже имени Лёшиного не знает. Что уж говорить о его внезапном порыве позвать в клуб. Да и живет Вадим совсем в другом районе. Смутило, конечно. Да кто ж не хочет попасть к бешеному? Ну а сотка откуда? Ты танцевал на барной стойке и разбил полбара? Очень смешно. Прямо оборжаться можно. Так откуда? Проставился на боях. «Какие еще бои?» — спрашивает Даша. «Я слышала о боях в этом клубе. Слышала и о том, что несколько парней из нашей школы даже принимали в них участие. «И зачем ты поставил столько?» Это еще один пробел во всей этой ситуации. «Вадим сказал, что там все ставят, и что тот парень обязательно победит». «Вадим сказал, ну а ты не мог допустить мысли, что не победит?» «Да я не помню особо. Пришел в клуб, выпил пару коктейлей, а утром у меня на пороге уже стоят два амбала. Мама в слезах. Откуда у нас такие деньги?» «Так стыдно перед ней, ужас! Еще и прямо перед ее днем рождения». «Понятно, значит, был пьян». «И сколько у тебя времени?» «До понедельника». 2 дня. Этого слишком мало. Говорю друзьям, что мне надо выйти, а сама бегу к лестнице и спускаюсь на 2-й этаж. Нахожу Вадима в мужском туалете напротив кабинета физики. Парень курил и, кажется, вообще не удивился, увидев меня. «Одуван, что тут забыла?» — спрашивает он. По одному лишь его взгляду понимаю. Ждал. «Зачем?» «Давай конкретнее. Мне влом играть в угадайки». «Не прикидывайся. Ты прекрасно знаешь, о чем я. Зачем ты позвал Лёшу в клуб? Зачем дал ему поставить?» «Всё тебе расскажи». Чеширским котом улыбается Вадим и снова делает затяжку. «Он из-за тебя 100 000 должен». «Жаль», — говорит Вадим. «Нет, правда, жаль». «Ни черта тебе не жаль. Впредь будет лучше думать над своими действиями». «Это из-за меня? Из-за меня Ян сказал подставить Лёшу? Мстите за сорванную вписку?» «Слишком высоко берешь. Ян даже не знал про нашу вылазку». «Тогда я вообще ничего не понимаю». «Ты же можешь это как-то решить?» «Я? С чего это?» «Ты его подставил!» «И кто-то может это доказать?» «Нет, не может. И он это прекрасно знает. А еще он чего-то хочет. Но от кого? От Лёши?» «Тогда проведи меня. Я тоже поставлю и отдам долг за него». Озвучиваю совершенно безумную идею. «Я очень сильно рискую, но я не могу стоять в стороне, когда мой друг находится в такой ситуации». «Одуван, тебе нельзя. Насколько я помню, тебе еще нет 18. Провести Лёшу тебя это не остановило». «Может, я решил встать на путь исправления?» «Это последнее, что можно от тебя ожидать». «Так и я люблю удивлять». «Вадим!» «Ладно, ладно. Проведу я тебя в клуб», — соглашается парень. «Приходи сегодня к 10 ко входу клуба. Адрес сама найдешь». Вадим докуривает сигарету и бросает ее в мусорный бак. Больше не произносит ни слова. Звенит звонок, и парень уходит в свой класс. А я, понимая, что сегодня точно больше ничего нормально не смогу усвоить, спускаюсь в раздевалку, переодеваю сменку и трусливо сбегаю с уроков. Вадим хочет, чтобы я пришла в клуб, но решит ли это проблему? Не верится мне, что Ян тут ни при чем. Вадиму глубоко по боку на Лёшу, и просто так бы он его в клуб не позвал. Ну а я? Действительно придется рискнуть всем и сделать ставку? А если это не поможет, и я сделаю только хуже? К несчастью, выяснить это я могу только одним способом.